Шаг 15. Этот этап называется созерцание прекращения. Ниродхано-пассана. Загрязнение и дукха будут выдыхаться при постоянном созерцании прекращения цепляний и дукхи. По мере наших вдохов и выдохов, по мере того, как замутнения будут терять силу, мы будем наблюдать прекращение страдания, дукхи. По факту, достижения этого шага практики достаточно. Здесь мы обретаем плоды нашего пути. Шаг 14 и 15 тесно взаимосвязаны. Чем сильнее увядание загрязнений, тем сильнее прекращение страдания. Увядание называется путем, магга, и прекращение называется обретением плодов, пхала.